А что дни пустотою полны, и мгновение жизни длинней, не моей половина вины, половина вины не моей. Есть звезда, что сжигала дотла, и звезда, что дарила покой. Ты ни той, ни другой не была. Не была ты ни той, ни другой. Ты посланница мира того, что растает едва догорев, не согрев ни себя, никого. Ни себя, никого не согрев. Потому ты навстречу судьбе, и я иду, как на пламя свечи, без причин возвращаться к себе. Возвращаться к себе без причин. За несказанных слов волшебство, за возможность молчать на краю, отдаю половину всего, отдаю.